Черно-белым сделал я свой мир. На асфальте мелом начертил. Ты хотела, чтоб у нас он был. Дом, в котором я тебя любил. Ты хотела, чтоб у нас он был. Дом, в котором я тебя любил. Необычным вышел этот дом. С белым садом прямо под окном. С ветром в нарисованных цветах. Жаль, что яблок нет в таких садах. С ветром в нарисованных цветах. Жаль, что яблок нет в таких садах. Легче жить порой без новостей. Домик твой совсем не ждал гостей. И однажды сильный ливень был. На асфальте мел зачем-то смыл. И однажды сильный ливень был. На асфальте мел зачем-то смыл. Но я знаю, где-то там вдали, где туман от неба до земли, где садится солнце за холмом, для тебя одной построю дом. Где садится солнце за холмом, для тебя одной построю дом. Сделал.